пообещав выпустить мозги через барабанную перепонку. Шеп, которому совершенно не хотелось расставаться ни с мозгами, ни с барабанной перепонкой, не заставил просить себя дважды. Тут же поднялся со скамьи и прошел за стойку бара, помогать Стэнли и красотуре, наполнять стаканы. Настроение у пьющих ухудшилось с каждым днем, каждым часом. Праздник жатвы у них украли, это они уже поняли. Но не знали, как на это отреагировать. Да, еще будет большой костер, в котором сгорят все пугало, но на поцелуи и танцы рассчитывать не приходилось. Их лишили и конкурса загадок, и скачек, и боя свиней. Отняли возможность повеселиться. Они не могли достойно проводить год. Вместо положительных эмоций они получили убийство под покровом ночи и побег преступников. И лишь надежду на месте вместо уверенности в том, что виноваты будут наказаны. Толпа в приюте путников, все более напоминающая черную грозовую тучу, готова разразиться молниями, жаждала, чтобы ей сказали, что надо делать. Ткнули пальцем в жертву, которую надо бросить в огонь, как времена Эльда. И вот в этот самый момент, вскоре после того, как последний удар колокола растаял в холодном воздухе, двери салона распахнулись, и в зал вошли две женщины. Многие знали старуху, что шла первой, и некоторые из них перекрестили глаза большим пальцем, чтобы отвести от себя ее черный взгляд. То была ведьма с Коосом, и хотя лицо ее покрывало язвы, а глаза запали так глубоко, что едва виднелись в глазницах, она буквально лучилась энергией, губы ее арка олели, словно она только что наелась зимней вишни. Вторая женщина двигалась медленно, с трудом переставляя ноги, прижимая руку к боку. Ее лицо цветом не отличалось от мела. Рия прошествовала через зал, никого не удостоив взглядом, остановилась у стойки. Под двухголовым чучелом повернулась лицом к молчаливым ковбоям и горожанам. «Большинство из вас меня знает», — проскрипела она, — «кроме тех, кому никогда не требовался любовный эликсир, порошок, который возвращал силу падающему концу, или капельки, предназначенные для надоевшей тещи. Я Риас Каоса, а эта женщина, что стоит рядом со мной, тетя девушки, которая прошлой ночью освободила трех убийц. Той самой девушке, что сама убила городского шерифа и хорошего молодого парня, жена которого ждет ребенка. Он стоял перед ней с поднятыми руками, молил сохранить ему жизнь ради жены и еще нерожденного ребенка. Но она все равно застрелила его. Жестокая, жестокая, бессердечная. Толпа ответила глухим ропотом. Рия вскинула высохшие скрюченные руки, и в зале воцарилась тишина. Медленно, не опуская рук, она обвела всех взглядом. Чужаки приехали, и вы встретили их с распростертыми объятиями. Выкрикнула она все тем же скрипучим голосом. Встретили с распростертыми объятиями, накормили и обогрели. А они ответили на это черной неблагодарностью, убили тех, кого любили и уважали, сорвали праздник жатвы. И только боги знают, какие беды обрушатся на нас в следующем году. Вновь ропот уже громче, она ударила по самому больному месту, и они действительно боялись, что зло этого года перекинется на следующий. Возможно, даже вновь приведет к мутации скота, о чем на внешней дуге уже начали забывать. «Но они уехали и, скорее всего, не вернутся», — продолжала Рия. «Может, оно и к лучшему. Зачем пятнать нашу землю их чужеродной кровью? Но осталась одна, выросшая среди нас, женщина, предавшая город и убившая его сынов». Голос упал до шепота, и слушатели подались к ведьме, чтобы не пропустить ни одного слова. Лица еще более посуровели, глаза превратились в щелочки. Тут Рия вытолкнула вперед бледную, худосочную женщину в черном платье, поставила ее перед собой, как куклу, зашептала ей на ухо. Но шепот этот каким-то образом услышали все. «Давай, милая, скажи им, что то, что говорила мне». И Корделия заговорила безжизненным механическим голосом. «Она сказала, что не будет наложницей мэра, она для нее... Он для нее хорош, сказала бы она. И потом соблазнила Уилла Диабурна. Ценой ее тела стало достойное положение в Гилеаде, куда она приехала бы вместе с ним. И убийство Харта Торина. Диабурн заплатил назначенную цену. Заплатил с радостью, ибо возжелал ее. Ему помогали друзья. Возможно, они тоже пользовались ей. Вполне возможно. Канцлер Раймер оказался у них на пути. А может, они решили заодно расправиться с ним. Мерзавцы, воскликнула красотуля, лживые гаденыши. А теперь расскажи им, что надо сделать, чтобы очистить Новый год от скверны,

Он резонно предположил, что голоса эти принадлежат горничным и другим слугам, оказавшимся по каким-то делам в доме, но они очень уж напоминали ему голоса призраков. Может, один принадлежал самому мэру Торину, прогуливающемуся по коридору как раз перед ним. Если бы Шимил увидел его, какое счастье, что не увидел, прогуливающегося и размышляющего о том, что с ним произошло, гадающего, что это за железообразная масса, вытекшая ему на ночную руку, рука ухватила Шими за бицепс, и он едва не закричал. «Тихо!» – прошептал женский голос. «Ради твоего отца!» Шими каким-то чудом удалось сдержать крик. Он обернулся. Перед ним в джинсах и простой в клеточку рубашке с зачесанными назад волосами, бледным, но решительным лицом, сверкая темными глазами, стояла вдова мэра. «Сейторин, я...» Больше он ничего сказать не мог. «Сейчас она вызовет стражу, если в дворце остались стражники», — подумал Шими. «Может, оно и к лучшему». «Ты пришел за девушкой? За Сьюзан Дельгадо?» В горе Олив, как ни странно, похорошела. Лицо стало не таким пухлым. Она словно скинула с десяток лет. Ее черные глаза не отрывались от лица Шими, лишая ее возможности уйти от ответа. Шими кивнул. «Хорошо, ты мне поможешь. Она внизу, в кладовой. Ее охраняют». У Шими отвисла челюсть, он даже решил, что ослышался. «Ты думаешь, я поверю, что она имеет хоть какое-то отношение к смерти Харта?» — спросил Олив, как будто Шими придерживался противоположного мнения. «Я, может, толстый и неуклюжий, но далеко не идиотка. Пошли. Дом на набережной — не лучшее место для Сей Дельгадо. По крайней мере, сегодня. В городе слишком многие знают, что она здесь». Роланд. До конца жизни он будет слышать этот голос в тревожных снах. Не помню, что ему снилось, только зная, что сны эти вызывают у него чувство обиды. Он словно идет по остановке, попадая из одного безрадостного места в другое, прислушиваясь к незнакомым голосам на площадях чужих для него городов. Роланд из Гилиада. Этот голос, он почти узнает его. Голос так похож на его собственный, что психоаналитик из реальности Эдди или Сьюзен или Джейка уверенно заявил бы, что это его голос, голос его подсознания. Но Роланд знает, что это не так. Роланд знает, что очень часто голоса, которые звучат в наших головах, как наши собственные, на самом деле принадлежат самым ужасным чужакам, самым опасным врагам нашим. Роланд, сын Стивена. Шар сначала переносит его в Хэмбри и дворец мэра, и он видит многое из того, что произошло там, а потом увлекает за собой далеко-далеко, зазывает этим странным знакомым голосом, где он должен идти. Выбора у него нет, потому что, в отличие от Рия Джонаса, он не вглядывается в шар и существ, которые что-то беззвучно говорят внутри его. Он в самом шаре. Он часть бесконечного розового вихря. «Роланд, приходи, Роланд, посмотри». И этот вихрь сначала возносит его ввысь, а потом тащит с собой. Он пролетает над спуском, поднимаясь и поднимаясь сквозь сначала теплый, а потом холодный воздух. И он не одинок в этом розовом вихре, который влечет его на запад, по тропе луча. Шеп пролетает мимо него, склонив голову на бок. Он во всю мощь горланит «Эй, Джуд!» И его желтые от никотина пальцы барабанят под клавишем, которых нет, увлеченных мелодий. Шеп, похоже, не понимает, что вихрь разлучил его с пианино. «Роланд, приходи!» — говорит голос, голос вихря, голос магического кристалла. И Роланд идет. Сорвиголова проскакивает мимо него, стеклянные глаза поблескивают розовым светом. Тощий мужчина в фермерской одежде с клокоченными рыжими волосами обгоняет его. «Долго тебе жизни, богатого урожая», — говорит он, или что-то похожее, потом пропадает. Вращаясь, словно необычная мельница, рядом возникает металлическое кресло. Роланду оно кажется орудием пыток. На колесиках и юноша-стрелок думает о госпоже теней, не представляя себе, о чем именно он думает или что сие означает. А розовый вихрь несет его над развороченными горами, над плодородной зеленой дельтой, где большая широкая река катит свои воды, синие, отражающие в них небо. Но они становятся розовыми, когда вихрь проносится над рекой. Впереди Роланд видит нарастающую громаду тьмы, и сердце его замирает, но именно туда несет его розовый вихрь, именно туда он должен прийти. «Я хочу выбраться отсюда», — думает Роланд, но он далеко не глуп. Ему открыта истина. Он, возможно, никогда отсюда не выберется. Колдовская радуга поглотила его. Он, наверное, навсегда останется в ее вихревых глубинах. «Если придется, я проложу себе путь пулями», — думает он. Но нет, револьверов он лишился. В вихре он летит голым, неумолимо приближаясь к сине-черной громадине, заслоняющей небо. И тут он слышит пение, доносящееся из далекого дерева, далеко, но прекрасное. Нежная мелодия напоминает ему о Сьюзен, птички, рыбки, медведи и зайки. Внезапно мул Шими, капризный, вспоминает Роланд, галопом проносится мимо. Его глаза сверкают, как драгоценные камни. За ним, верхом на помеле, украшенном амулетами, летит Риас Каос. «Я догоню тебя, мой красавчик!» Кричит она вслед мулу и похохатывает, пропадает из виду. Роланд ныряет в темноту. Внезапно у него перехватывает дыхание. Вокруг все черно. Воздух ползет по коже, как полчища насекомых. Удары невидимых кулаков бросают его из стороны в сторону. Внезапно его тащит вниз с огромной скоростью. Он боится, что его расплющит о землю. Так пал лорд Перт. Бесплодные поля и безлюдные деревни возникают из мрака. Он видит переломанные деревья, которые не дают тени. О, да, тут везде тень, тут везде смерть. Это край крайнего мира. Куда он придет в какой-то темный день? И тут царит смерть. Стрелок — это Тандерклеп. Тандерклеп, повторяет он. Здесь не дышащие белые лица. Не дышащие белые лица. Да, он это знает. Непонятно как. Место убитых солдат, свергнутых правителей, ржавых алебард. Это Тандерклеп, где время бежит назад, и могилы выблевывают своих мертвых. Впереди дерево похоже на протянутую скрюченную руку. На самом верхнюю ветвь насажен ушастик-путаник. Ему давно положено помереть, но когда розовый вихрь проносит Роланда мимо, он поднимает голову и смотрит на стрелка. В его глазах застыла невыносимая боль. «Иш!» — кричит он и пропадает из жизни Роланда и его памяти на много лет. «Смотри вперед, стрелок, вот твоя судьба!» И тут он узнает голос, это голос черепахи. Он смотрит и видит яркое сине-золотое сияние, пробивающееся сквозь грязную черноту Тандерклепа. Прежде чем он успевает хоть что-нибудь разглядеть, его выносит из темноты на свет, словно заново родившееся, вылупившееся из яйца существо. Свет, да будет свет! Восклицает голос черепахи, и Роланд приходится закрыть глаза руками, смотреть сквозь пальцы, чтобы не ослепнуть. Под ним залитое кровью поле. Он так подумал тогда, 14-летний мальчик, совершивший первое в своей жизни настоящее убийство. Эта кровь, которая вытекает из Тандерклепа, грозит затопить нашу часть мира, думает он, и пройдет несчетное число лет, прежде чем он вспомнит о своем пребывании в хрустальном шаре, соотнесет эти воспоминания со сном Эдди и скажет своим спутникам, с которыми сидел на асфальте автострады, когда ночь уже будет подходить к концу, что внезапный переход от темноты Тандерклепа к этому яркому свету сбил его с толку. «То была не кровь, а розы», — говорит он Эдди, Сюзанне и Джейку. «Стрелок, смотри, смотри туда». «Да, вот она, серовато-черная колонна, подпирающая горизонт, темная башня, та самая, где пересекаются все лучи, средоточие силы». В поднимающихся по спиралям окнах он видит синий электрический свет, слышит крики тех, кто заточен в ее стенах. Он чувствует и мощь этого места, и источаемое им зло. Он чувствует, с башней что-то не так, перегородки между мирами — теряют плотность, прочность, потенциал. Зла растет все быстрее и быстрее, словно раковая опухоль, выпивающая все соки из когда-то здорового тела. И так перед ним высится не просто башня из темно-серого камня. Нет, он видит перед собой величайшую тайну мира, его последнюю и страшную загадку. Это башня, темная башня, ввинчивается в небо, и Роланд несется к ней в розовом вихре, думая, я войду в тебя, я и мои друзья, если будет на то воля Ка. Мы войдем, и мы сокрушим зло, которое таится в тебе. Может, на это уйдут годы, но я клянусь птичкой, рыбкой, медведем и зайком, всеми, кого я люблю. А небо уже усеяно нависшими над землей облаками, которые тянуло из Тандерклепа. Вокруг все темнеет. В синем свете в окнах башни сияет, как глаза безумцев. И Роланд слышит тысячи вопящих голосов. Ты убьешь всех и всех, кого любишь. Течет голос черепахи. Теперь это жестокий голос, жестокий и суровый. И все равно ворота башни раскроются перед тобой. Стрелок набирает полную грудь воздуха, собирает в кулак все силы, когда он отвечает черепахе. То говорит от лица всех колен его предков. Нет, они не устоят передо мной. Когда я приду во плоти, не устоят. Клянусь именем моего отца, не устоят. Тогда умри. Говорит голос, и Роланда бросает на каменную стену башни, чтобы расплющить в лепешку. Но прежде чем это происходит, Кадберт и Аллан наблюдали за Роландом с нарастающей тревогой. Он поднес радугу Мерлина к лицу, зажав обеими руками, словно человек, поднявший чашу с вином перед тем, как произнести тост. Мешок упал на его запыленные сапоги. Щеки и лоб купались в розовом сиянии, которое не внушало доверия ни Аллану, ни Кадберту. Им казалось, что сияние это не только живое, но и голодное. Они подумали в унисон. «Я не вижу его глаз. Где его глаза?» «Роланд», — повторил Кадберт, — «если мы собираемся добраться до скалы висельников, прежде чем они подготовятся к встрече, ты должен убрать эту штуковину в мешок». Роланд не шевельнулся, не опустил хрустальный шар, но что-то прошептал. Уже потом, когда Кадберту и Аллану представился случай обменяться впечатлениями, они сошлись на том, что услышали удар грома. «Роланд!» Аллан шагнул к стрелку, осторожно, словно хирург, вонзающий скальпель в тело пациента. Просунул правую руку между хрустальным шаром и лицом Роланда. Реакция не последовала. Аллан убрал руку, повернулся к Кадберту. «Можешь ты коснуться его?» – спросил Берт. Аллан покачал головой. «Нет, его разум слишком далеко унесся. Очень далеко. Мы должны его разбудить». Голос Кадберта дрожал от волнения. «Вайн Мэй говорил нам, что если слишком быстро выводить человека из глубокого транса, он может сойти с ума», – ответил Кадберт. «Помнишь? Не знаю, решусь ли я». Роланд шевельнулся. Розовые озера, появившиеся на месте его глаз, начали расти. Губы решительно сжались, как бывало с ним мгновение высшего напряжения. «Нет, они не устоят». От голоса Роланда по коже Алана и Кадберда побежали мурашки. То был не его голос, во всяком случае, принадлежал он не юноше, но мужу. «Нет», — гораздо позже сказал Алан, когда Роланд спал, а они с Кадбердом сидели у костра. То был голос короля. Сейчас же, однако, оба молчали и смотрели на своего друга, парализованные страхом. «Когда я приду во плоти, они не устоят. Клянусь именем моего отца, не устоят». А потом неестественно розовое лицо Роланда перекосило, как перекашивает лицо человека, которому открылось что-то невероятно страшное. И вопрос о том, что они могут погубить Роланда, спасая его, отпал сам собой. Оба поняли, что магический кристалл убьет Роланда у них на глазах, если они не вмешаются. Во дворе, раньше полосака, Роланда ударил Кадберт. На этот раз инициативу взял на себе Алан, врезав правым кулаком Роланду в лоб. Его отбросило назад, хрустальный шар выпал из слабеющих пальцев. Отсвет ужасного розового сияния покинул его лицо. Кадберт поймал Роланда, Алан шар. Розовый свет притягивал взгляд, пытался проникнуть в мозг, но Алан решительно затолкал магический кристалл в мешок, более не взглянув на него, затянул веревку, но в последний момент успел заметить, что розовый свет погас. Шар признал свое поражение, во всяком случае в этой стычке. Алан повернулся, поморщился, увидев синяк, расползающийся по лбу Роланда. «Он отключился», — ответил Кадберт на невысказанный вопрос. «Лучше бы ему побыстрее прийти в себя». Кадберт мрачно взглянул на Алана. От его обычной веселости не осталось и следа. «Да, в этом ты абсолютно прав». Шимми стоял у нижней ступени лестницы, которая вела в хозяйственное помещение, переминаясь с ноги на ногу, ожидая, что Сэй Торин вернется с дворцовой кухни или позовет его туда. Он не знал, как долго она пробыла на кухне, но ему казалось целую вечность. Он хотел, чтобы она вернулась, а еще больше, чтобы привела с собой Сэй Сьюзен. Шимми ужасно не нравилось и это место, и этот день. Дурное предчувствие наползало, как черный дым, поднявшийся к небу на западе. Что там случилось? Связано ли это с громовым раскатом, который он слышал раньше? Шимми не знал. Но ему хотелось выбраться из дома на набережную, до того, как солнце исчезнет в дыму у западного горизонта, и в небе воцарится настоящая демоническая луна. Одна из дверей, соединяющих коридор с кухней, распахнулась. Олив поспешила к нему, одна. Она в кладовой, это точно. Олив провела рукой по сидеющим волосам. «Большего я от этих двух идиотов не добилась. Я поняла, что и не добьюсь, как только они заговорили на своем птичьем языке». Специального слова для диалекта простолюдинов Мэджеса не было, поэтому аристократия называла его по-всякому, в том числе и птичьим языком. Олив знала обоих ковбоев, что охраняли кладовую. Не лично, конечно, но встречала их во дворце и вне его. Опять же, у нее не было ни малейшего сомнения в том, что эти парни владеют не только птичьим, но и нормальным языком. А заговорили на птичьем только для того, чтобы прикинуться, будто не понимают ее, и избежать необходимости отвечать на вопросы.

разбитого в кровь распухшего лица своей госпожи. Сьюзан взяла Марию за руку, прежде чем пальцы девушки коснулись ее лица. «Как думаешь, Торин захотел бы меня такую?» — спросила она, и только тут до нее дошло, кто ее вторая спасительница. «Олив, Сей Торин, извините, я не хотела причинить вам боль, но будьте уверены, что Роланд, вы его знаете, как Уилла Дилборна, никогда. Я все знаю, но сейчас нет времени говорить об этом», — осекла ее Олив. «Пошли». Она, Мария и Сьюзан вышли из кухни, но не по лестнице, ведущей наверх, а через хозяйственные помещения в дальнем северном крыле дворца. Потом Олив попросила их подождать в кладовой, где хранились крупы. Отсутствовала она не больше 5 минут, которые для Сьюзан и Марии растянулись на долгие часы. Вернулась она в ярко раскрашенном пончо, слишком большом не только для нее, но, пожалуй, для ее мужа. Олив подогнула его за пояс джинсов, чтобы не наступить на края. Принесла она еще 2 пончо, размером поменьше. «Наденьте их, снаружи холодно». Из кладовой по узкой лестнице, которой пользовались только слуги, они вышли во двор, где при удаче, если Мигуэль все еще не проспался, их должен был ждать Шимми с оседланными лошадьми. Олив всем сердцем надеялась, что им повезет. Она хотела, чтобы Сьюзан благополучно покинула Хэмбри до захода солнца и до восхода луны. Сьюзан взяли в плен, прежде всего сообщил Кадберду и Алану Роллу, когда они поскакали на запад, к скале Висельника. Шар сразу мне это показал. Говорил он об этом с таким отсутствующим видом, что Кадберд чуть не затянул и натянул поводья, куда только подевался страстный влюбленный последних месяцев. Роланд словно не отошел от тех грез, что привиделись ему в розовых глубинах магического кристалла. «А может, эти грезы не хотели отпускать его?» — подумал Кадберд. «Что?» — переспросил Алан. «Сьюзан взяли в плен. Как? Кто? С ней все в порядке?» «Ее захватил Джонас. Ей досталось, но не так уж и сильно. Она поправится и будет жить. Я бы тут же повернул назад, если б думал, что ее жизнь в опасности». Впереди, в поднятом ветром пыли, как мираж, появлялась и исчезала скала висельников. Кадберт видел, как иной раз солнечный свет отбрасывал блики от полированных боков цистерн. Различал он и людей, много людей. Он успокаивающе похлопал свою лошадь по шее, искоса глянул на Алана, чтобы убедиться, что ручной пулемет Лэнджела при нем. Убедился. Коснулся рукой, засунутой за пояс рогатки, и она на месте. Так же, как и мешок из лосиной кожи, в котором лежали большие круглые петарды, украденные Шимми из запасов дома на набережной. «Только невероятным усилием воли он заставляет себя скакать на запад, а не на восток», — подумал Кадберт. Мысль эта придала ему уверенности. Порой Роланд его пугал. Иногда он становился крепче стали. Тогда никто и ничто не могло остановить его. Если сегодня та самая ситуация, оставалось только радоваться, что он на твоей стороне. Но гораздо чаще хотелось, чтобы этого несгибаемого стержня не было вообще. Ни на чьей стороне. «Где она?» — спросил Алан. Рейнольдс отвез ее в дом на набережной. Ее заперли в кладовой, но, возможно, ее там уже нет. Точно сказать не могу, потому что Роланд задумался. Магический кристалл видит далеко, и не только в настоящем. Иногда он показывает будущее, то, что еще должно произойти. «Как можно знать сейчас, что произойдет в будущем?» — спросил Алан. «Не знаю, и не думаю, что так было всегда. Мне кажется, дело тут не в радуге Мерлина, а в самом мире. Время теперь какое-то странное, мы это знаем, не так ли? Оно как бы проскальзывает, словно вокруг червоточина, которая все разрушает. Но Сьюзан в безопасности, я это знаю, и мне это достаточно. Шимми собирается ей помочь или уже помогает. Почему-то Джонас упустил Шимми, и тот последовал за Сьюзан в дом на набережной. Молодчина Шимми, Алан скинул в воздух сжатый в кулак руку. Ура! Как насчет нас? Ты видел нас в будущем? Нет. Этот кусок проскочил мимо. Шар сразу унес меня. Утащил в розовом вихре. Но я видел дым на горизонте. Я это помню. Возможно, горели цистерны у скалы висельников или высохшие ветки у каньона молнии. Может и то другое. Думаю, мы своего добьемся. Кадберт недоуменно поглядывал на давнего друга. Роланд был так влюблен, что Берту пришлось уложить его в пыль двора у их бункера, чтобы он вспомнил о возложенной на него ответственности, куда подевался этот пылко влюбленный. Что изменило его, тронуло седой волос. «Если мы выживем, тогда вперед», — говорил Кадберт, пристально наблюдая за стрелком. «Она встретит нас на дороге, не так ли, Роланд?» Он увидел боль, отразившуюся на лице Роланда, и только теперь все понял. Влюбленный остался, но магический кристалл отнял у него всю радость и оставил только печаль. Была и вторая причина, новая цель, о которой Роланд еще не успел им рассказать. «Я не знаю. Надеюсь, что нет, потому что мы уже не будем такими, как прежде». «Что?» На этот раз Кадберт натянул поводья. Роланд спокойно посмотрел на него, но в глазах стояли слезы. «Мы заложники К», — ответил стрелок. «К», по словам Сьюзен, «как ветер». Он посмотрел сначала на Кадберда, по его левую руку, потомка Алана, по правую. «Теперь наша К башня, а прежде всего моя К, но не ее. Даже Джон Фарсон более не наша К. Если мы выступим навстречу его людям, то не для того, чтобы победить их. Просто наш путь будет лежать на запад». Он поднял руки, потом опустил их. Как бы говоря, что вы еще от меня хотите услышать? «Нет никакой башни», — мягко заметил Кадберт. «Я не знаю, что ты видел в этом хрустальном шаре, но никакой башни нет. Да, это символ. Такой, я полагаю, возможно, как чаша Артура, как крест Иисуса. Но настоящего сооружения, реального, да», — прервал его Роланд. «Башня существует». Они повернулись к нему и не увидели и тени сомнения на его лице. «Башня существует, и наши отцы это знают. За черной землей, я не могу вспомнить, как она называется, это забылось, находится крайний мир, и в крайнем мире стоит темная башня. Ее существование – великая тайна, которую хранят наши отцы. Именно эта тайна и соединила их вместе, в Катет, в эти годы, все эти годы. С того самого момента, как мир сдвинулся, когда мы вернемся в Гилиад, если вернемся, но я думаю, что так оно и будет. Я расскажу им то, что видел, и они подтвердят правоту моих слов». «Ты все это видел в кристалле?» — с дрожью восторга в голосе спросил Алан. «Я видел много». «Но не Сьюзан Делегат», — уточнил Кадберт. «Нет, когда мы покончим с этими людьми, и она порвет с Мэджисом, ее участие в нашем катете завершится. Меня поставили перед выбором. Сьюзан и моя жизнь с ней и нашим ребенком, которого она носит. Или башня». Трясущейся рукой Роланд вытер со лба пот. «Я не колеблюсь. Выбрал бы Сьюзан, если бы не одно «но». Башня рушится. А если она упадет, мы лишимся окружающего нас мира. Возникнет хаос, масштабы которого невозможно представить. Мы должны идти к башне, и мы пойдем». Над его незнающими бритвы щеками, под гладким без единой морщинки юношеским лбом, сверкнули глаза неведающего пощады воина-убийцы глубокой древности. Те самые глаза, которые Эдди Динк увидел в зеркале туалета авиалайнера. Но только теперь в них стояли слезы, а вот в голосе не было ничего детского и юношеского. «Я выбрал башню. Это мой долг. Пусть она проживет долгую и счастливую жизнь с кем-то еще. Или она встретит такого мужчину со временем. Что же касается меня, я выбрал башню». Сьюзан вскочила на пилона, которого Шимми выбил во двор после того, как поджег портьеры в большой гостиной. Олин Торин оседлал одного из меринов, принадлежащих Феоду. Шимми сел на него же, позади вдовы Мэя, держа в одной руке веревку, поводья Капи. Мария открыла хозяйственные ворота, пожелала им удачи, и все трое покинули дом на набережной. Солнце скатилось почти к самому горизонту, но ветер унес практически весь дым, поднимавшийся раньше. Если в пустыне что и произошло, то осталось в прошлом, или случилось в другом слое того же настоящего. «Роланд, я желаю тебе успеха», — подумала Сьюзан. «Скоро я увижу тебя, дорогой, как только смогу». «Почему едем на север?» — спросила она через полчаса. «Потому что прибрежная дорога дает нам шанс на спасение, но...» «Шшш! Они узнают, что ты сбежала, и первым делом обыщут дворец, если он, конечно, не сгорел. А не найдя тебя во дворце, подскачут следом за тобой, на запад, по Великому тракту». Она встретилась с Сьюзан взглядом, и та подумала, что Олив Торин совсем не такая мямля, как думали в большинстве своих жителей Хэмбли. «Я бы сама подумала, что ты ускакала именно в том направлении. Значит, точно так же подумают и остальные. Так зачем облегчать им жизнь? Пусть ищут тебя там, где тебя нет». Сьюзан промолчала. Она пребывала в полной растерянности. Но Олив вроде бы знал, что делает. И Сьюзан это не могло не радовать. К тому времени, как они поймут, что на западе им искать нечего, уже стемнеет. Эту ночь мы проведем в пещере в 5 милях отсюда. Я же дочь рыбака, поэтому знаю все пещеры. Мысль о пещерах, в которых она играла девочкой, прибодрила Олив. Завтра мы повернем на восток, как тебе и хотелось бы. Боюсь, какое-то время тебе придется иметь в дуэнях старую толстую вдову. Лучше сразу свыкнись с этой мыслью. «Вы очень добры», — прошептала Сьюзан. «Вам следовало отослать меня Шимми вдвоем, Сей. И остаться с чем? Мне даже на кухню послать некого. Френ Лэнджел уже решил, что он главный, и у меня нет никакого желания дожидаться его возвращения. Вдруг он придет к выводу, что меня стоит объявить сумасшедшим и засадить в клетку. А может мне ждать, пока мэром станет Хэш Ренфрю и будет класть сапоги на мои столы? Олив даже рассмеялась. Сэм, мне очень жаль. Сожалеть мы будем позже, ответил Олив на удивление радостным голосом. А сейчас главное для нас добраться до пещер незамеченным. Пусть думают, что мы растворились в воздухе, как утренний туман. Придержи коня. Когда ее мерин остановился, Олив приподнялась на стременах. Оглядела, сопроводилась с местом, где находится. Повернулась в седле, чтобы поговорить с Шимми. «Молодой человек, тебе пора перебираться на мула и возвращаться в дом на набережной. Если за нами будет погоня, то уже завернуть их несколькими умными словами. Ты сможешь это сделать?» Плечи Шимми поникли. «Нет у меня умных слов, Сайторин, так что я их не заверну. У меня в голове вообще нет никаких слов». «Ерунда», — ответила Олив и поцеловала Шимми в лоб. «Возвращайся назад рысью, если никого не встретишь до того момента, как солнце коснется холмов, поворачивай и вновь следуй за нами. Мы будем ждать тебя у указателя. Ты знаешь, о чем я говорю?» Шимми решил, что знает. Он видел этот указатель на прибрежной дороге. «Красный столб, сомбреро на ним. И стрелой, указывающий на город?» «Он самый. Ты доберешься, когда стемнеет, но луна осветит тебе дорогу. Даже если задержишься, мы тебя подождем. Но сейчас ты должен возвращаться и сбить с толку тех, кто пустится за нами в погоню. Ты понимаешь?» Шимми понимал. Соскользнул с Мерина Олив, подтащил к себе капризного, забрался на него костлявую спину, поморщился. Укус Капи вновь отозвался боли. «Пусть будет так, сэй Олив. Хорошо, Шимми, хорошо, а теперь поезжай. Шимми, — позвала его Сюзан, — подойди ко мне на минуточку». Шимми слез с лошади, подошел, прижимая сомбреро к груди, глядя на нее снизу вверх, как на божество. Сюзан наклонилась и поцеловала его не в лоб, а в губы. От счастья Шимми едва не лишился чувств. «Спасибо, Сэй», — улыбнулась ему Сюзан, — «за все». Шимми кивнула. Когда заговорил, то слова произнес шепотом. Волнение мешало повысить голос. «Это только Ка. Я это знаю, но я люблю тебя». «Сэй, Сюзан, поезжай с миром. Скоро я вновь увижу тебя. Буду ждать с нетерпением». Но скоро не получилось. Отъезжая, Шимми один раз обернулся и помахал рукой. Сюзан ответила тем же. Больше Шимми ее не увидел. К счастью для него. Латиго выставил пикеты в миле от скалы висельника. Но светловолосый юноша, на которого наткнулся Роберт, Роланд, Кальберт и Аллан по пути к цистернам, разве что не дрожал от страха и ни для кого не представлял опасности. Язвы от цинги на губах показывали, что Фарсен послал своих людей без должной подготовки, не обеспечив свежими продуктами. Когда Кальберт поприветствовал блондина, характерным для людей благодетелей жестом, скрещенный на груди руки, левой над правой протягиваются вперед. Блондин ответил тем же и облегченно улыбнулся. Что там был за шум? Выговор не оставлял сомнений в том, что родом он из приходящего мира, как решил Роланд из северных феодов. «Трое мальчишек убили в городе шерифа и его помощника, а потом прятались в плохой траве», — ответил Кальберт на привычном блондину в диалекте. «Произошла штычка. Сопротивлялись они отчаянно, но теперь все кончено». «Какие?» «Нет времени», — оборвал его Роланд. «У нас срочное послание». Он скрестил руки на груди, потом двинулся вперед. «Хайл, Фарсон». «Добрый человек», — ответил блондин. Отсалютовал всем троим, улыбнулся, как бы говоря, что спросил бы Кадберта, откуда он родом и кто его родственники. Будь у него на это время. А потом они проехали мимо него, без помех миномав охранный кордон. «Помните, что все надо делать быстро», — прошептал Роланд. «Останавливаться нельзя ни на минуту. Если мы что-то не уничтожим сразу, пусть остается. Второй попытки не будет». «Боги, мы об этом даже не мечтали». Кадберт достал рогатку, натянул ленту, проверяя, не потеряла ли она эластичность. Потом послюнявил палец, поднял над головой, определяя направление ветра. «Все нормально. Ветер такой же сильный и по-прежнему дует им в спину». Аллан скинул с плеча ручной пулемет Лэнджела. С сомнением оглядел его, взял затвор курок. «Я не очень-то знаком с этим оружием, Роланд. Он заряжен. Я вроде бы знаю, как им пользоваться, но вот и пользуйся», — отрезал Роланд. Конях набирали скорость. Копыта гремели по твердой земле. Ветер раздувал пончо. «Он предназначен для той самой работы, что нам предстоит. Если пулемет заклинит, брось его и хватайся за револьвер. Ты готов?» «Да, Роланд». «Берт?» «Ага». Кальберт заговорил, как истинный хэмбриз. «Готов, я готов». Впереди в пыльной перине взад-вперед сновали люди, готовые цистерны к дальней дороге. Но новоприбывших смотрели с любопытством, но без опаски. Роланд выхватил оба револьвера. «Гилиад!» – прокричал он. «Хайл, Гилиад!» И бросил быстрого в галоп. Аллен и Кадберт не отставали ни на шаг. Кадберт вновь оказался посередине, с рогаткой в руках, зажав спичку губами. Стрелки накатывали на скалу висельников, как разъяренные фурии.